Какую? Использовать их только ради торжества света, никогда не поднимать против братьев по вере, и если почувствует, что вера ослабевает, вернуть оружие достойнейшему. Алексей улыбнулся. Его мастера не только создавали совершенные орудия войны, но и понимали ответственность, которую они несут. Прекрасно. Тогда завтра устроим церемонию посвящения. Пусть весь Кхаласар увидит, как Рглор награждает своих верных слуг. Он покинул кузницу и направился к своей палатке, размышляя о предстоящих испытаниях. Скоро им предстоит встретиться с объединенной армией дотракийских кхалов. Враги будут полагаться на традиционную тактику, лобовые атаки конницы. Но огненные братья встретят их градом пламенных стрел, способных остановить любую кавалерийскую атаку. Алексей стоял в центре священной кузницы, окруженный своими лучшими мастерами. Перед ним на алтаре лежал небольшой медальон, не больше ладони, выкованный из красного золота и украшенный рубином размером с голубиное яйцо. Но ценность его была не в драгоценных материалах. «Это революция в защитном снаряжении», — объяснял он собравшимся кузнецам. «Представьте, воин носит обычную одежду, но стоит ему коснуться амулета, и его тело мгновенно покрывается доспехами из чистого пламени». Мастер Хаолин недоверчиво покачал головой. «Огнерук, с уважением, но огонь не может защищать. Он сжигает все, к чему прикасается. Обычный огонь, да», — согласился Алексей. «Но священное пламя Рглора — другое дело. Оно обжигает только врагов веры, а для праведников становится защитой». Он взял медальон в руки и сосредоточился. Месяцы экспериментов с магией научили его чувствовать потоки силы, текущие через предметы. Этот амулет был вершиной его искусства, результатом бесчисленных попыток заключить живое пламя в материальную оболочку. «Смотрите и учитесь», — сказал он торжественно. Алексей коснулся рубина в центре медальона и произнес заклинание на высоком валерийском. Камень вспыхнул изнутри, и из него начали вытекать струи красноватого света. Они обвили тело Алексея, формируя доспех из чистой энергии. Мастера ахнули. Огненная броня покрывала его с головы до ног, но не обжигала одежду и кожу. Наоборот, пламя двигалось как живое, приспосабливаясь к каждому движению, усиливаясь в местах потенциальной опасности. «Это не просто защита», — объяснял Алексей, поворачиваясь, чтобы все могли рассмотреть доспех. «Это живая броня, которая думает и реагирует. Она отразит удар меча, остановит стрелу, погасит вражескую магию. А если противник попытается схватить носителя голыми руками?» Кваллу храбро протянул руку к огненному наплечнику. В тот же момент пламя вспыхнуло ярче, и кузнец отдернул руку с болезненным возгласом. «Ожог второй степени», — диагностировал Алексей, осматривая покрасневшую ладонь. «Если бы ты был врагом веры, лишился бы руки. Но поскольку ты брат, огонь лишь предупредил». Он коснулся амулета снова, и доспех исчез, втянувшись обратно в рубин. Медальон вернулся к своему обычному виду, красивое, но на первый взгляд обычное украшение. «Сколько времени может работать такая защита?» — спросил Хаолин, все еще потирая обожженную руку. «Зависит от интенсивности использования», — ответил Алексей. «При обычном ношении — целый день, в активном бою — около часа. Потом нужна перезарядка. И как ее перезарядить?» Алексей улыбнулся и указал на священный огонь, горящий в центре кузницы. «Поднести к пламени Рглора и произнести молитву. Священный огонь пополнит запас энергии в камне. Простое и эффективное решение». Мастера переглядывались с восхищением и легким страхом. То, что создал их огнерук, превосходило все их представления о возможностях магии. «Сколько таких амулетов мы можем изготовить?» — спросил Кваллу. «Немного», — честно признался Алексей. «Процесс создания занимает неделю непрерывной работы. Рубины нужны особые, без малейших изъянов. А главное, каждый амулет требует частички моей собственной жизненной силы». Это была правда. Создание огненного доспеха истощало его сильнее, чем дюжина обычных благословений. Он мог изготавливать не больше одного амулета в месяц, и то при условии достаточного отдыха между работами. «Значит, такие доспехи получат только избранные из избранных», — понял Хаолин. «Именно. Командиры высшего ранга, герои веры, те, кто доказал свою преданность кровью и подвигами». Алексей обвел взглядом собравшихся мастеров. Все они были достойными людьми, но далеко не все заслуживали такой чести. «Первый амулет получит Кхалдрова», — объявил он. «Без его поддержки наш культ никогда не стал бы таким сильным. Второй — Джова, за храбрость и преданность. Третий — он задумался, кого еще можно было считать достойным такого дара. Третий получит тот, кто больше всех отличится в предстоящей битве, решил он. Пусть это будет наградой за исключительную доблесть. Мастера кивнули с пониманием. В культе Рглора награды не раздавались по знатности или богатству, их нужно было заслужить делом. А теперь покажите мне, как идет работа над другими проектами, попросил Алексей. Хаолин провел его к соседнему верстаку, где лежали образцы нового снаряжения. Кольчуги, пропитанные огнестойкими маслами, щиты с магическими рунами, способными отражать заклинания, шлемы со встроенными кристаллами, позволяющими видеть в темноте. Хорошая работа, оценил Алексей. Но не забывайте главное, лучшая броня это та, которая не сковывает движений. Огненные братья должны оставаться мобильными. Понимаем, Огнерук, мы стараемся делать снаряжение максимально легким, но прочным. Алексей прошел дальше, осматривая склады готового оружия. За месяцы работы они накопили внушительный арсенал. Сотни пламенных мечей, десятки огненных арбалетов, множество единиц вспомогательного снаряжения. Скоро все это пригодится, пробормотал он, думая о донесениях разведчиков. Объединенная армия дотракийских кхалов была уже в двух днях пути. Более 10 тысяч всадников под командованием 4 опытных военачальников. Им противостояло войско Дрова, 5 тысяч дотракийцев и около 2 тысяч огненных братьев. Численное превосходство было подавляющим, но Алексей не волновался. У него было то, чего не было у врагов, единство цели, совершенное оружие и непоколебимая вера в правоту дела. «Завтра созовем военный совет», — решил он. «Нужно распределить новое снаряжение и окончательно отработать тактику». Он покинул кузницы и направился к своей палатке. Время подготовки заканчивалось. Скоро огненные братья подвергнутся самому серьезному испытанию с момента основания культа. Но Алексей был уверен в победе. Не потому, что полагался на магию или превосходное оружие, а потому, что видел глаза своих воинов, полные решимости и веры в светлое будущее. Ночь темна и полна ужасов. Но рассвет принесет огненное очищение, после которого степь больше никогда не будет прежней. В его палатке горел священный огонь, никогда не гаснущий. Алексей сел перед ним и начал молиться, готовясь к решающей битве. Завтра решится судьба не только его армии, но и всего его дела. Пламя плясало перед его глазами, показывая видение будущего. Он видел горящие города, падающих королей, новый мир, восстающий из пепла старого. И в центре всех этих видений, русский пожарник, ставший пророком огня в чужом мире. Кхалтима плюнул в костер, наблюдая, как слюна шипит на углях. Вокруг него сидели 3 других предводителя кхалосаров, Жека, Фарга и Старый Пана. Все они были опытными воинами, закаленными в десятках сражений, но сейчас в их глазах читалась тревога. «Этот Дрова совсем обнаглел», — проворчал Жека, самый молодой из собравшихся кхалов. «Раньше он хотя бы делал вид, что следует старым обычаям. А теперь что? Возит с собой какого-то красного колдуна и учит воинов поклоняться огненному богу». «Не только поклоняться», — мрачно добавил Фарга. «Мои разведчики видели, как они сражаются. Мечи горят пламенем, стрелы взрываются при попадании. Это не дотракийский способ войны». Тима кивнул. Донесения становились все более тревожными с каждой неделей. Кхалосар Дрова превращался во что-то чуждое, непонятное. Вместо обычных набегов за добычей, какие-то религиозные войны. Вместо простого грабежа, обращение пленных в новую веру. А видели, как он теперь города берет. Продолжал Жека. Предлагает сдаться и принять веру этого Рглора. Тех, кто соглашается, оставляет в живых. Остальных, он провел пальцем по горлу. Это не по-дотракийски, пробурчал старый пана, до этого молчавший. Наши предки брали города силой, убивали мужчин, забирали женщин и детей. Просто и понятно. А этот проповедует какую-то чепуху о свете и тьме. Фарга встал и начал ходить вокруг костра. Хуже всего то, что его воины в это верят. Мои лазутчики говорят, они готовы умирать за этого огненного бога. Сражаются как одержимые, друг друга не бросают, раненых выносят с поля боя. Фанатики, фыркнул Жека, но фанатики опасные. Помните, что случилось с Кхаламзова? Его 1000 всадников встретилось с 200 этих огненных братьев. Думал, что легко раздавит их. Все 4 помрачнели. История разгрома Зова уже стала легендой в Великом Травяном море. Опытный кхал с отборными воинами был полностью уничтожен отрядом, в 5 раз меньшим по численности. Немногие выжившие рассказывали байки о мечах из чистого огня и стрелах, которые взрывались как молнии. Дрова всегда был хитрым, медленно сказал пана, но этот колдун сделал его еще опаснее. Слышал, он даже тактику изменил. Раньше дотракийцы полагались на скорость и натиск, а теперь у них есть стрелки, которые могут остановить конную атаку на расстоянии. Тима потер шрам на щеке, память о старой битве с рабами из Остапора. Что предлагаете? Он стал слишком сильным, чтобы с ним можно было справиться поодиночке. Объединяемся, коротко ответил Фарга. Все четверо, 12 тысяч всадников против его 7 тысяч. Пусть у него есть магия, но численность тоже решает. А если он предложит нам тоже принять веру в его бога, съязвил Жека. Говорят, он очень убедительный проповедник. Пана презрительно сплюнул. У меня есть своя вера, в силу Аракха и скорость коня. Дотракийские боги веками помогали нашему народу. Зачем нам какой-то чужеземный огнепоклонник? Потому что этот огнепоклонник побеждает, мрачно заметил Фарга. За полгода Кхаласар Дрова разгромил дюжину отрядов, захватил 6 городов, обратил в свою веру тысячи людей. Если мы не остановим его сейчас, через год он будет контролировать половину Великого Травяного моря. Тима задумчиво смотрел в огонь. В глубине души он понимал, они и опоздали. Нужно было объединяться против Дрова еще полгода назад, когда его Кхаласар только начал меняться. Теперь же, расскажите мне о самом колдуне, попросил он. Кто он? Откуда взялся? Называет себя Огнеруком, ответил Жека. Лично видел его во время переговоров с городом Каркоза. Высокий, смуглый, с темными волосами. Говорит с акцентом, не местный. Может быть из Вестероса или из Асхая. А что умеет? Управляет огнем, как дирижер оркестром. Жека помрачнел. Видел, как он поджег городские ворота, не приближаясь к ним ближе, чем на сотню ярдов. Пламя слушается его как живое существо. Фарга кивнул. Мои шпионы говорят, он может благословлять оружие, делая его смертоноснее. И еще, лечить раненых, если они достаточно верят в его бога. Значит, не только воин, но и жрец, пробормотал Пана. Хуже всего, что он не просто колдует. Он дает людям надежду, цель, смысл жизни. Это опаснее любой магии. Тима встал и прошелся вокруг костра, размышляя. 4 кхала против одного, но этот один изменил саму природу войны в степи. Вместо хаотичных набегов, организованные кампании. Вместо грабежа ради грабежа, завоевания с целью обращения. Вместо разрозненных банд, дисциплинированная армия фанатиков. Если мы проиграем эту битву, медленно сказал он, дотракийский образ жизни закончится. Наши дети будут расти, поклоняясь чужому богу и следуя чужим обычаям. Тогда не проиграем, решительно заявил Жека. Удар всех сил в лоб. Быстро, жестко, без милости. Убьем этого колдуна, рассеем его фанатиков, а Дрова заставим вернуться к старым обычаям. А если Дрова тоже стал фанатиком? Спросил Фарга. Пана пожал плечами. Тогда убьем и его. У него есть сын от Кхалиси, мальчик еще маленький, его можно перевоспитать по-настоящему дотракийски. Тима кивнул. План был прост и жесток, именно таким, каким должен быть дотракийский план. Хорошо, завтра выступаем. Встречаемся в долине камней духов через 3 дня. Оттуда идем на Кхаласар Дрова единой силой. Они еще немного посидели у костра, обсуждая детали предстоящей битвы. Каждый понимал, это будет не обычная стычка за пастбища или торговые пути. Это война за душу дотракийского народа. Когда кхалы разошлись по своим палаткам, Тима остался один у догорающего костра. В красных углях ему чудились пляшущие фигурки, воины с горящими мечами, несущиеся по степи под знаменами чужого бога. Он попытался представить будущее, в котором победит Дрова. Великое Травяное море, населенное не гордыми кочевниками, а религиозными фанатиками. Города, сдающиеся без боя при одном упоминании имени огненного бога. Мир, где сила Аракха уступает место силе веры. Тима поежился и подбросил в костер сухую траву. Пламя вспыхнуло ярче, разгоняя ночную тьму. «Этого не будет», – прошептал он в пустоту. «Дотракийцы останутся дотракийцами. Старые боги не позволят чужеземцу изменить порядок, освященный веками». Но в глубине души он чувствовал, времена меняются. И завтрашняя битва решит, в какую сторону повернется колесо истории. Кхал Тима видел, как рушится его мир. Атака началась на рассвете, как и планировалось. 12 тысяч всадников обрушились на позиции Дрова 3 волнами, классическая дотракийская тактика, проверенная сотнями сражений. Тима лично вел центральную группу, целясь прямо в сердце вражеского лагеря, где развивались красные знамена огненного культа. Первые залпы их не смутили. Огненные стрелы выглядели впечатляюще, Но что могли сделать несколько сотен стрелков против лавины конницы? Да тракийцы привыкли нести потери, это была цена победы. Но когда стрелы начали взрываться, «Кхал!» — закричал один из его кровных всадников, указывая вперед. «Смотри!» — Тима увидел то, что заставило его кровь застыть в жилах. Там, где упали огненные болты, вспыхивали настоящие пожары. Кони падали, охваченные пламенем. Всадники кричали, пытаясь сбить с себя огонь, который, казалось, жил собственной жизнью и не хотел гаснуть. «Это колдовство!» — прорычал он, подгоняя коня. «Но мы прорвемся! За мной!» Левый фланг под командованием Жака уже врезался в ряды огненных братьев, и поначалу казалось, что все идет по плану. Дотракийская конница громила пешие строи, как это было всегда. Но потом Тима увидел невозможное. Вражеские воины начали вставать, не отступать, не бежать, вставать из мертвых. «Как это возможно?» – прошептал он, наблюдая, как солдат с пробитой грудью поднимается и снова берется за пылающий меч. Рядом с ним загорелся конь кровного всадника Агга. Животное заржало от боли и страха, сбрасывая седока. Агга перекатился по земле, но огонь перекинулся на его одежду, на кожаный доспех, на кожу. «Агга!» Тима протянул руку, пытаясь помочь, но пламя обожгло его пальцы. Это был необычный огонь, он обжигал сквозь перчатки, сквозь кольчугу, словно металл был бумагой. Кровный всадник корчился на земле, объятый пламенем, которое не желало гаснуть. Его крики слились с воплями сотен других воинов, попавших под огненную атаку. На правом фланге дела обстояли не лучше. Кхал Фарга пытался обойти противника с севера, но налетел на что-то невидимое и твердое. Его кони шарахались, отказываясь идти вперед, словно упирались в стену. «Что там происходит?» — крикнул Тима одному из гонцов. «Кхал Фарга говорит, в воздухе стена огня», — ответил тот, задыхаясь, высотой с дерева. «Кони не идут сквозь нее». Тима обернулся к центру боя, где должен был атаковать старый пана, и увидел кошмар. Огнерук стоял на небольшом холме, окруженный своими лучшими воинами. Его руки были подняты к небу, а вокруг него кружились спирали пламени, словно живые змеи. И куда бы он ни указывал, там вспыхивали пожары. Отряд пана застрял в болоте горящей травы. Степь полыхала, превращая быструю атаку в медленную агонию. Кони отказывались идти сквозь огонь, а те, что шли, обжигали копыта и падали. «Отступаем!» — крикнул Тима. «Это не битва, это бойня». Но отступать было некуда. Огонь распространялся во все стороны, отрезая пути к отходу. А огненные братья, воодушевленные успехом, перешли в наступление. Тима видел, как они движутся, не беспорядочной толпой, а стройными рядами, поддерживая друг друга. Их мечи пылали, их глаза горели фанатичной решимостью. Они пели какую-то песню на незнакомом языке, и эта песня звучала как похоронный марш для дотракийского образа жизни. «Кхал!» К нему подскакал раненый всадник из отряда Жака. «Кхал Жака пал!» Его копье пробило троих врагов, но четвертый поджег его изнутри. Огонь вышел из его груди. Тима стиснул зубы. Жака был молод, горяч, но храбр как лев. Если его убили, взрыв справа заставил его обернуться. Кхал Фарга пытался прорваться сквозь огненную стену, но его конь подорвался на какой-то магической мине. Всадник и животное исчезли в шаре пламени. Остался только старый пана, и тот увязал в горящей траве, теряя воинов одного за другим. «Это конец», — прошептал Тима, глядя на разгром своей армии. «Из 12 тысяч всадников в строю осталось едва ли 3 тысячи. Остальные лежали мертвыми, горели в пламени или бежали прочь, побросав оружие. А огненные братья все наступали, неумолимые как лавина». Тима увидел, как к нему направляется сам Огнерук. Тот ехал на черном коне, его красные одежды развивались на ветру, а в руке сверкал меч из чистого пламени. Вокруг него скакали его лучшие воины, те, кого называли избранными огня. «Кхал Тима!» — крикнул Огнерук, подъезжая ближе. «Сдавайся! Твоя армия разбита, твои союзники мертвы. Не заставляй остальных погибать зря. Никогда!» — прорычал Тима, выхватывая Эрекх. Дотракиец не сдается чужеземному колдуну. Он пришпорил коня и понесся на врага. Эрекх засвистел в воздухе, нацеливаясь на шею Огнерука, но тот даже не попытался уклониться. Вместо этого он поднял свой пылающий меч. Клинки встретились в фонтане искр, и Эрекх Тима, выкованный лучшими мастерами Вейздатрак, расплавился как воск. Огненный меч коснулся его груди. Боли не было, только жар, распространяющийся по телу. Тима почувствовал, как жизнь покидает его, но странным образом не испытывал злости. «Почему?» – прохрипел он, падая с седла. Огнерук спешился и склонился над ним. «Потому что старый мир умирает, Кхал», — сказал он печально, — «а новый рождается в огне. Ты был храбрым воином, но служил устаревшим богам. Дотракийцы никогда не забудут. Дотракийцы изменится», — перебил Огнерук. «Как изменился Дрово, как изменился весь мир. Огонь не уничтожает, он очищает». Тима хотел ответить, но силы покинули его. Последнее, что он увидел, красное знамя с изображением пылающего сердца, реющее над полем битвы. Битва закончилась через час. Из 4 кхалов в живых не осталось ни одного. Их армии были рассеяны или уничтожены. А те, кто уцелел, один за другим подходили к Огнеруку, складывая оружие к его ногам и прося принять их в ряды огненных братьев. Великое травяное море больше никогда не будет прежним. Время независимых кхалов закончилось. Началась эпоха единой веры, единой армии, единой цели. Эпоха огня. Кхал Дрова швырнул свиток на землю с такой силой, что пергамент разорвался пополам. «Нет», — рыкнул он, вскакивая с трона из драконьих костей. «Я не буду танцевать под дудку каких-то торгашей из-за моря». Алексей спокойно поднял обрывки письма, складывая их обратно. Послание магистра Иллирия из Пинтоса было кратким и по существу. Предложение брака между Кхалом и Диенерис Таргариен, последней наследницей драконьих королей. «Кхал, выслушай меня», — сказал он миролюбиво. «Это больше, чем просто брак. Это возможность изменить весь мир. Мне не нужна бледная девчонка из Вестероса». Дрова начал ходить по палатке, как раненый зверь. «У меня есть жены, хорошие дотракийские женщины, которые рожают мне сильных сыновей». Алексей кивнул. За годы он изучил характер Кхала достаточно хорошо, чтобы знать, прямое принуждение не сработает. Дрова нужно убедить, что это его собственная идея. «Конечно, у тебя есть жены», — согласился он. «Но подумай, что такое Диенерис Таргариен? Не просто девочка. Наследница династии, правившей Вестеросом 300 лет. В ее жилах течет кровь драконов. И что с того? Драконы мертвы 1,5 века. Драконы мертвы», — согласился Алексей, — «но кровь жива. А кровь Валерии — это не просто благородное происхождение. Это магия, Кхал. Древняя, могущественная магия». Дрова остановился, повернувшись к нему. «Объясняй». Алексей встал и подошел к карте на стене палатки. Его палец проследил путь от Великого Травяного моря до Узкого моря, а затем дальше, к Вестеросу. «Представь себе сына от такого брака», — сказал он задумчиво. «С одной стороны, сила и храбрость величайшего кхала в истории дотракийцев. С другой, магическая кровь драконьих лордов и право на железный трон. Что получится?» «Получится ублюдок», — проворчал Дрова, но в его голосе появились нотки интереса. «Получится правитель двух миров», — поправил Алексей. «Король Лендалов и первых людей по праву матери, Кхал Кхалов по праву отца. И если добавить к этому благословение Рглора», — он сделал паузу, позволяя Кхалу додумать самому. «Ты говоришь о завоевании Вестероса», — медленно сказал Дрова. «Я говорю о большем, о создании империи, которая объединит Восток и Запад под властью истинной веры. Дотракийская сила, валерийская магия и огонь Рглора. Кто сможет противостоять такому союзу?» Дрова снова начал ходить, но теперь его шаги были более размеренными. Алексей видел, Кхал обдумывает предложение. «А что, если эта Диенерис окажется слабой, изнеженной принцессой, которая упадет в обморок при виде крови? Тогда мы ее закалим», — ответил Алексей. «Огонь Рглора может превратить хрупкий металл в прочную сталь, а валерийская кровь, в ней спит сила, которую можно пробудить. И ты думаешь, что сможешь пробудить в ней магию драконов?» Алексей пожал плечами. «Не знаю, но попытаться стоит. Если получится, у нас будет союзница, способная сравниться с древними королями-драконами. Если нет, просто еще одна жена, которая даст тебе детей с царской кровью». Дрова остановился перед картой, изучая очертания континентов. 7 королевств, пробормотал он. «Миллионы людей. Богатства, о которых дотракийцы могут только мечтать. И все это может принадлежать твоему сыну», — подтвердил Алексей. «Если ты согласишься на этот брак. А ее брат, этот Визирис, магистр пишет, что он тоже претендует на трон». Алексей усмехнулся. «Слабый, изнеженный мальчишка. Если он попытается встать на пути у нас, огонь решит проблему. В конце концов, у таргариенов есть поговорка. Огонь не может навредить дракону. Посмотрим, правда ли это». Дрова задумчиво потер подбородок. Алексей видел, Кхал уже почти созрел для решения. Оставалось только подтолкнуть его в нужную сторону. «Подумай о своих воинах», — сказал он тихо, они завоевали полстепи, обратили в веру тысячи людей. Но что дальше? Еще одно племя, еще один город, где предел их амбициям. Ты предлагаешь им корону над всем миром. Я предлагаю им цель, достойную их величия. Огненные братья не просто воины, они крестоносцы света. И такие люди заслуживают задач соответствующего масштаба. Дрова молчал долго, глядя на карту. Наконец он повернулся к Алексею. А что, если все это ложь? Что, если магистр Иллирия просто использует нас для своих целей? Возможно, честно признал Алексей. Но даже если так, что мы теряем? Одну свадьбу, небольшое путешествие до Пинтоса, а выигрываем, потенциально весь мир. И ты действительно веришь, что эта девочка стоит таких рисков? Алексей помолчал, вспоминая то, что знал о Диенерис по сериалу и книгам. Сильная воля, скрытая под внешней хрупкостью, способность вдохновлять людей и вести их за собой. И, конечно, врожденная связь с драконами. «Я верю в кровь Валерии», — сказал он наконец. «В ней течет магия старого мира. А магия может изменить все». Дрова кивнул и подошел к трону. Сел, опираясь подбородком на кулак. «Хорошо, Огнерук, ты убедил меня, но у меня есть условия. Слушаю. Если эта Диенерис окажется достойной, я женюсь на ней. Но если она разочарует меня, если покажет себя слабой или трусливой, брак будет расторгнут, и никто не посмеет осуждать меня за это». «Справедливо», — согласился Алексей. «И еще, ты лично будешь отвечать за ее подготовку. Сделаешь из нее настоящую Кхалиси, или ответишь головой». Алексей поклонился. «Принимаю ответственность, Кхал». Дрова встал и протянул руку. Алексей пожал ее, чувствуя силу стальных пальцев. «Тогда пошли письмо этому магистру, пусть готовит свадьбу, но предупреди его, если это ловушка, я лично скормлю его своим конем, передам, Кхал». Когда Дрова ушел, Алексей остался один в палатке. Он смотрел на карту, представляя будущее. Диенерис Таргариен, мать драконов, станет женой величайшего из Кхалов, а он, русский пожарник в теле красного жреца, будет направлять их союз к великой цели – объединить мир под властью огня, покончить с рабством, тиранией, несправедливостью, создать империю света, которая простирается от ледяной стены до летнего моря. Безумная мечта, возможно, но все великие дела начинались с безумных мечтаний. Алексей взял перо и начал писать ответ магистру Иллирия. «Свадьба состоится, а с ней начнется новая эра в истории известного мира. Эра огня и крови, эра драконов и кхалов, эра, которая изменит все». Магистр Иллирия Мапатис откинулся в своем мягком кресле, потирая округлый живот, и перечитывал письмо в третий раз. Шелковые одежды облегали его тучную фигуру, а пальцы, украшенные кольцами, барабанили по резным подлокотникам. «Интересно», — пробормотал он, отпивая глоток дарнейского вина. «Очень интересно». Слуга молча стоял у двери, ожидая приказаний. Иллирия махнул рукой, и тот удалился, оставив магистра наедине с мыслями. Кхал Дрова согласился на брак. Это само по себе было неожиданностью. Дотракийцы редко прислушивались к советам цивилизованных людей. Но еще более удивительным было то, как письмо было составлено. Слишком изящно для варвара из степи. Слишком политически тонко. «Этот Огнерук», — прошептал Иллирия, припоминая донесения своих агентов. «Кто ты такой на самом деле?» За последние 2 года имя красного жреца из Кхаласара Дрова стало легендой от Пинтоса до Каркозы. Маг, военачальник, проповедник, человек, превративший орду грабителей в дисциплинированную армию фанатиков. Иллирия потратил немало золота, чтобы собрать о нем информацию, но результаты были противоречивыми. Одни говорили, что он из Асше, другие, что с Летних островов. Третьи клялись, что видели его в Валантисе еще до появления у дотракийцев. Но все сходились в одном: где бы ни появлялся Огнерук, мир менялся. Иллирия встал и подошел к окну, выходившему во внутренний двор его особняка. Там расхаживали павлины, его маленькая прихоть, напоминание о красоте мира. Но сейчас он думал не о красоте. План, который он вынашивал годами, обретал новые очертания. Изначально все было просто: выдать Диенерис за дикого кхала, получить дотракийскую армию для Визириса, посадить законного Таргариена на трон, себе титул десницы короля и неограниченную власть за троном. Но теперь появился новый игрок, Огнерук, который превратил Дрова из простого вождя варваров в нечто большее. И судя по письму, этот человек мыслил стратегически. «Он понимает ценность валерийской крови», — пробормотал Иллирия, перечитывая особенно интересную фразу, и говорит о пробуждении древней магии. Либо он шарлатан, либо знает нечто, чего не знаю я. Магистр вернулся к столу и достал из тайника другое письмо, от своих лазутчиков в Вейздатрак. Донесение было свежим, всего недельной давности. Кхалдрова объединил под своей властью 8 крупных кхалосаров. Его армия насчитывает более 40 тысяч всадников, не считая союзных племен. Большинство приняли веру в Эрглор и называют себя огненными братьями. Дисциплина железная, моральный дух высочайший. Наши информаторы говорят о магическом оружии и тактических новшествах. Иллирия отложил письмо и потер виски. 40 тысяч фанатично преданных воинов. Это было больше, чем он мечтал в самых смелых планах. Но это же создавало и проблемы. Визирис рассчитывал получить послушную армию варваров, которая поможет ему вернуть трон, а потом спокойно вернется в степи. Но что, если Огнерук и Дрова имеют собственные планы на 7 королевств? А что, если они правы? Задался вопросом Иллирия. Что, если ребенок от Дрова и Диенерис действительно станет правителем мира? Он представил себе внука Дрова на железном троне. Сильного, харизматичного, с кровью драконов и поддержкой несокрушимой армии. Такой правитель мог бы действительно объединить Иссос и Вестерос под одной короной. И тогда вопрос, на чьей стороне должен быть Иллирия Мапатис? Магистр подошел к сейфу и достал небольшую шкатулку. Внутри лежало кольцо, простое золотое кольцо с печатью дома Таргариенов. Подарок от Серы, его покойной жены. Она умерла много лет назад, но память о ней все еще болела. «Что бы ты посоветовала, любовь моя?» прошептал он, целуя кольцо. «Остаться верным старому плану или рискнуть ради большего?» Ответа, конечно, не последовало. Но Иллирия и так знал, что выберет. Он не стал богатейшим торговцем Пинтоса, играя только наверняка. Иногда нужно рисковать. Он сел за стол и взял перо. Письмо Визирису нужно было составить очень осторожно. Принц и так был подозрителен и вспыльчив. Если он почувствует, что его используют. «Мой дорогой принц», — начал писать Иллирия, — «радостные новости. Кхалдрова согласился на брак с вашей сестрой. Свадьба состоится через месяц в Пинтосе. Приготовления уже начались». Он сделал паузу, обдумывая следующие строки. «Как объяснить Визирису изменения в Кхалосаре, не напугав его? Должен предупредить, Кхалдрова значительно усилился за последние годы. Его армия выросла и стала более дисциплинированной. Это хорошие новости для нашего дела, но потребует от нас гибкости в переговорах. Слабо, но лучше, чем ничего. Визирис поймет, когда увидит все своими глазами». Иллирия закончил письмо и запечатал его личной печатью. Затем написал еще одно, к Халудрова, подтверждая готовность к свадьбе и обещая достойный прием. Но третье письмо было самым важным. Он адресовал его Огненуку лично. «Достопочтенный жрец», — писал он на высоком валерийском, показывая свою образованность. «Ваша мудрость в деле устроения брака Кхалодрова поражает меня. Позвольте надеяться на плодотворное сотрудничество в будущем. У меня есть информация, которая может оказаться полезной для ваших широких планов. Готов поделиться ею за соответствующую компенсацию». Он не стал уточнять, о какой информации идет речь. Пусть Огнерук сам догадается. Если тот действительно так умен, как кажется, то поймет намек. Иллирия запечатал письма и вызвал слугу. «Немедленно отправить гонцов», — приказал он. «Первое письмо — принцу Визирису в Лис. Второе — к Халудрова. Третье — Огнеруку лично в руки». Когда слуга ушел, Иллирия снова подошел к окну. Солнце садилось над Пинтосом, окрашивая небо в красные тона. Очень символично. Он чувствовал, начинается новая игра, более масштабная и опасная, чем все, в которых он участвовал раньше. Ставки выросли с престола Вестероса до власти над всем известным миром. «Посмотрим, кто окажется умнее», – пробормотал он, наблюдая за павлинами во дворе. «Успешный торговец из Пинтоса или загадочный огнерук из степей? В любом случае, будет интересно». А Иллирия Мапатис очень любил интересные времена. В такие времена умные люди либо теряли все, либо получали больше, чем мечтали. Он собирался получить больше. П.С. Бессмертный правитель Смоленской земли, что огнем, мечом и магией правит княжеством на Руси. HTTPS OutHardtodayWork 456381. Глава 3. Кхалосар двигался по торговым путям из Соса как саранча, оставляя за собой покоренные города и обращенных в веру. Алексей ехал в авангарде, изучая карту следующей цели, богатого портового города Нарваса, известного своими банками и ремесленными гильдиями. Сколько у них золота? спросил Джова, подъехавший с донесением разведчиков. «Достаточно, чтобы достойно встретить дракона рожденную», — ответил Алексей, складывая карту. «Но золото не главное. Нам нужны мастера, оружейники, ювелиры, ткачи, люди, которые умеют создавать красоту». За месяцы подготовки к свадьбе Кхаласар превратился в странную помесь армии и торгового каравана. Обычные дотракийские повозки соседствовали с захваченными в городах экипажами, набитыми сокровищами. Пленные ремесленники работали под охраной огненных братьев, создавая свадебные подарки, достойные принцессы драконьей крови. Огнерук, обратился к нему кузнец Квалло, мы закончили тиару. «Хотите посмотреть?» Алексей кивнул и направился к оружейным повозкам. За время кампании его мастера превратились в настоящих художников. Тиара, предназначенная для Диенерис, была произведением искусства, переплетение белого золота и серебра, украшенное рубинами, которые пульсировали внутренним светом. «Магические камни?» – спросил он, касаясь одного из рубинов. «Слабая магия», – подтвердил Квалло. «Для защиты от ядов и темных чар, если кто-то попытается навредить носительнице, камни потемнеют». «Отличная работа», — похвалил Алексей. «А как дела с платьем?» «Почти готово. Шелк из Йети, вышивка золотыми нитями, узоры драконов». «Пленные портные говорят, что такого платья не было даже у императриц Валерии». Алексей улыбнулся. «Диенерис должна была появиться на свадьбе как истинная принцесса. Каждая деталь ее наряда говорила бы о могуществе ее будущего мужа и величии их союза. О драгоценности?» Квалло указал на отдельную повозку, охраняемую четырьмя огненными братьями. «Ожерелья, браслеты, серьги, все с защитными чарами. Плюс особый подарок, зеркало из драконьего стекла в рамке из валерийской стали. Где вы достали валерийскую сталь? Купили у торговца древностями в Валантисе. Стоило половину казны одного города, но результат того стоил». Алексей кивнул с удовлетворением. Зеркало из драконьего стекла было не просто красивым подарком, это был магический артефакт, способный показывать истинную природу вещей. Полезная вещь для будущей Кхалиси. Звук рогов прервал их разговор. Впереди показались стены Нарваса, массивные, древние, опоясывающие город тремя кольцами укреплений. Но Алексея это не смущало. За месяцы кампании он выработал эффективную тактику осады. «Джова, передай Кхалу, начинаем обычную процедуру», — приказал он. «Сначала демонстрация силы, потом переговоры». Кхаласар развернулся в боевые порядки перед городскими стенами. 40 тысяч всадников, 1000 огненных арбалетчиков, сотни повозок с осадными машинами. Впечатляющее зрелище, особенно когда началась демонстрация магических возможностей. Алексей поднял руки, и по всей линии фронта вспыхнули огненные столбы. Пламя танцевало в воздухе, образуя символы Арглора, пылающие сердца, драконов, мечи из чистого света. На стенах города послышались крики ужаса. «Граждане Нарваса!» — прокричал он, усиливая голос магией. «Я предлагаю вам выбор. Откройте ворота, примите истинную веру, и ваш город останется невредимым. Ваши мастера получат почетную работу, ваши торговцы — новые возможности, ваши семьи — защиту огненных братьев». Пауза. На стенах виднелись силуэты защитников, городская стража, наемники, ополченцы. Алексей видел, как они переговариваются, указывая на его армию. «Но если вы откажетесь», — продолжал он, — «священный огонь очистит ваш город от скверны. Выбирайте мудро, у вас есть час на размышления». Он опустил руки, и огненные столбы погасли. Теперь оставалось ждать. Обычно час хватало городским властям, чтобы оценить ситуацию и принять правильное решение. Кхал Дрова подъехал к нему, усмехаясь. «Ты превратил войну в торговлю, Огнерук. Предлагаешь товар, ждешь ответа». «Хорошая война, это выгодная война», — ответил Алексей. «Зачем терять воинов, если можно получить то же самое без боя? А если откажутся?» Алексей пожал плечами. «Тогда покажем им цену отказа, но аккуратно. Нам нужны мастера живыми, а сокровища — неповрежденными». Через полчаса городские ворота открылись. Небольшая делегация направилась к позициям Кхаласара под белым флагом. Алексей узнал среди них мэра города, главного жреца местного храма и нескольких богатых торговцев. Переговоры были короткими. Нарвас сдавался на милость победителя в обмен на сохранение жизни граждан и неприкосновенность храмов. Алексей великодушно согласился, при условии, что лучшие мастера города поработают над приданым для дракона рожденной. «Кого именно вы хотите?» — спросил мэр дрожащим голосом. «Ювелиров, оружейников, портных», — перечислял Алексей. И еще мне нужны ваши лучшие повара. Свадебный пир должен запомниться на века. К вечеру Нарвас был под полным контролем Пхаласара. Огненные братья патрулировали улицы, поддерживая порядок. Мастера получили заказы и принялись за работу с энтузиазмом, альтернатива была слишком очевидной. Алексей стоял в захваченной сокровищнице, наблюдая, как его люди каталогизируют добычу. Золотые монеты, драгоценные камни, произведения искусства, редкие книги, богатство целого города, теперь предназначенное для одной свадьбы. «Достаточно ли этого?» – спросил Джова, указывая на груды сокровищ. «Для приданого, да», – ответил Алексей, – «но не для армии, которая понадобится нам в Вестеросе». Он развернул карту континента, изучая расположение замков и городов. «Семь королевств Нинарвас», – продолжал он, – «там нас будут ждать, лорды, рыцари, наемники. Нужно больше золота, больше оружия, больше союзников. Значит, после свадьбы продолжим кампанию, обязательно, но уже с драконорожденной во главе. Пусть Вестерос увидит, что возвращается истинная наследница престола». Алексей сворачивал карту, думая о будущем. Свадьба была только началом. Настоящая война начнется, когда они пересекут Узкое море. И к тому моменту у них должно быть все необходимое для победы. Золото Нарваса, мастерство его ремесленников, преданность огненных братьев и магическая сила драконьей крови. Комбинация, способная изменить мир. Ночь опустилась на покоренный город, но в мастерских все еще горел свет. Сотни умелых рук работали над приданым для принцессы, которая станет мостом между старым миром и новым. А в своей палатке Алексей писал письмо магистру Иллирия, сообщая о готовности к свадьбе. Скоро Кхаласар двинется в Пинтос, неся с собой сокровища половины Иссоса и мечты о завоевании другой половины мира. Диенерис Таргариен получит приданое, достойное императрицы, а взамен даст Кхаласару то, чего ему не хватало, легитимности права называться освободителями, а не захватчиками. Огонь и кровь. Старый девиз дома Таргариенов обретет новый смысл под знаменами Рглора. Алексей осматривал новое пополнение гильдии инженеров, которое разместилось в захваченной академии города Ларат. Просторные залы, где когда-то обучались сыновья богатых торговцев, теперь превратились в мастерские и лаборатории. «Итак, мистер Квиберн», — обратился он к высокому худому человеку в потрепанных серых одеждах, — «расскажите, как попали в плен?» Квиберн поправил цепь мистера на шее, железные звенья говорили о его знаниях в области медицины, алхимии и других наук. Его бледное лицо с острыми чертами и пронзительными глазами выражало смесь страха и любопытства. «Я служил лорду Болтону в качестве лекаря», — начал он осторожно, — «но мои эксперименты не встретили понимания в цитадели. Они называли мои исследования некромантией и еретичеством». «Какие именно исследования?» Квиберн помедлил, словно оценивая, стоит ли говорить правду. «Я изучал границы между жизнью и смертью. Пытался понять, можно ли вернуть жизнь в мертвую плоть. Цитадель считает такие знания запретными, но я убежден, наука не должна иметь границ». Алексей кивнул с пониманием. В памяти жреца Лиссандра всплывали упоминания о воскрешениях, совершенных служителей Мирглора. «Берег Дондаррион, леди Каменное Сердце. А что привело вас в Иссос?» «Лорд Болтон отправил меня с торговой миссией в Ларат. Когда ваши люди взяли город, я предпочел плен возвращению в Вестерос. Там меня ждет костер за ересь». Алексей обошел вокруг мейстера, изучая его. Квиберн не лгал, страх в его глазах был слишком искренним. Но была там и другая эмоция – жадность, жажда знаний. «Знаете ли вы что-нибудь о магии огня?» Глаза Квиберна вспыхнули интересом. «Немного. В цитадели сохранились старые трактаты о пиромантии. И, конечно, все знают легенды о красных жрецах Рглора. Говорят, вы можете воскрешать мертвых». «Могу», – коротко подтвердил Алексей. «При определенных условиях». Квиберн сделал шаг вперед, забыв об осторожности. «Это правда? Вы действительно владеете тайнами жизни и смерти, а вы действительно хотите их изучать, несмотря на то, что цитадель считает это ересью? Цитадель боится истинного знания». В голосе мейстера прорвалась долго сдерживаемая злость. «Они довольствуются лечением простуды и переломов, когда могли бы побеждать саму смерть. Они сжигают книги, которые могли бы изменить мир». Алексей улыбнулся. Именно такой реакции он и ожидал. «Хорошо. Тогда у меня для вас предложение. Присоединяйтесь к моей гильдии инженеров. Изучайте магию огня, исследуйте границы возможного, а взамен поделитесь своими знаниями в области медицины и алхимии. Вы согласны учить меня магии, если докажете свою преданность делу света? Рглор дает силу тем, кто искренне служит истине». Квиберн упал на колени. «Я клянусь служить вам верно. Моя жизнь, мои знания, все, что у меня есть, к вашим услугам». «Тогда вставайте, брат Квиберн». Алексей помог ему подняться. «Добро пожаловать в гильдию инженеров». Через час Алексей проводил новичка по мастерским гильдии. В бывшей библиотеке Академии теперь размещалась алхимическая лаборатория, где Тизон, бывший раб из Мерина, экспериментировал с взрывчатыми смесями. «Тизон, познакомься с мейстером Квиберном», – представил Алексей. «Он будет помогать нам с химическими исследованиями». Тизон, худой темнокожий мужчина с шрамами от кандалов на запястьях, кивнул новичку. За месяцы работы в гильдии он из забитого раба превратился в уверенного в себе изобретателя. «Мистер, взгляните на это», — сказал он, указывая на ряд глиняных горшков. «Новая формула греческого огня, горит дольше и жарче обычного». Квиберн наклонился над сосудами, принюхиваясь. «Интересно, чувствую серу, селитру, но есть еще что-то». «Что именно?» «Кровь дракона», — ответил Тизон. Огнерук благословил смесь своей магией. «Теперь огонь почти невозможно потушить». Глаза мейстера расширились. «Вы добавляете магию прямо в химические составы? Это революция. В цитадели даже не догадываются о таких возможностях. Здесь многое делается по-новому», — заметил Алексей. «Показывайте ему все, Тизон. Пусть учится». Они прошли в соседний зал, где молодой дотракиец по имени Сарой работал над чертежами осадных машин. Его стол был завален планами требюши, баллисты странных гибридных конструкций. «Сарой, наш лучший механик», — представил Алексей. «Он может построить машину для любой задачи». Квиберн изучил чертежи с профессиональным интересом. «Изящная работа. А это что за устройство?» «Переносная катапульта», — пояснил Сарой. «Разбирается на части, перевозится на двух лошадях, собирается за полчаса, для быстрых набегов». «Гениально!» Квиберн был восхищен. В Вестеросе на такую инновацию ушли бы годы согласований с мастерами гильдии. «А здесь главное – результат», – сказал Алексей. «Если идея работает, мы ее воплощаем. Если не работает, отбрасываем и пробуем следующую». Они осмотрели еще несколько мастерских, кузницу, где ковали специальные наконечники для стрел, лабораторию, где создавали лечебные снадобья, цех по производству осадных машин. Везде кипела работа, везде рождались новые идеи. «А теперь покажу вам самое интересное», — сказал Алексей, ведя Квиберна в отдельное помещение. В центре комнаты стоял каменный стол с металлическими желобками. На нем лежало тело дотракийского воина, погибшего в недавнем бою. Алексей зажег свечи и начал чертить огненные руны в воздухе. «Смотрите и учитесь», — сказал он, кладя руки на грудь мертвеца. Квиберн затаил дыхание, наблюдая за ритуалом. Огненные символы пульсировали в воздухе, наполняя комнату красноватым светом. Алексей начал читать молитву на высоком валерийском, призывая силу Рглора. Мертвец дернулся. Потом еще раз. Грудь начала подниматься и опускаться. «Боги милостивые», — прошептал Квиберн. «Вы действительно вернули его к жизни». Воин открыл глаза, сел на столе, огляделся. Его взгляд был ясным, осмысленным, никаких признаков разложения или безумия. «Как ты себя чувствуешь, брат?» – спросил Алексей. «Хорошо, огнерук», – ответил воин хриплым голосом. «Помню бой, помню смерть, а потом – свет, теплый, добрый свет. Отдыхай, завтра вернешься к службе». Когда воин ушел, Квиберн обрушил на Алексея поток вопросов. «Как это возможно? Какой механизм? Есть ли ограничения? Можно ли воскресить того, кто умер давно?» Алексей улыбнулся энтузиазму нового ученика. «Всему свое время, мистер. Сначала изучите основы магии огня, потом перейдем к более сложным вещам. А пока помогите нашим алхимикам улучшить греческий огонь». «Конечно». Квиберн практически светился от счастья. «Я работал с подобными смесями в Вестеросе. Знаю несколько способов увеличить эффективность». Вечером Алексей собрал совет гильдии в главном зале. 50 лучших умов армии, инженеры, алхимики, медики, изобретатели. Все они были объединены общей целью – создать оружие, способное завоевать мир. «Братья», – обратился он к собравшимся, – «впереди у нас большие испытания. Скоро мы отправимся в Вестерос, где нас ждут хорошо укрепленные замки и опытные рыцари. Нужно быть готовыми ко всему». «Какие приоритеты?» – спросил Тизон. «Во-первых, флот. Нам нужны корабли для переправы армии. Во-вторых, осадное оружие нового типа. В-третьих, средства против тяжелой кавалерии». Сарой поднял руку. «А что с секретными проектами? Теми, о которых не должны знать обычные воины?» Алексей кивнул. У гильдии действительно были разработки, которые следовало держать в тайне. Продолжайте работу, особенно над проектом «Драконье дыхание». Если все получится, у нас будет оружие, способное изменить ход любой битвы. После совета Алексей остался наедине с Квиберном. Мистер изучал древние трактаты о магии, которые удалось захватить в библиотеках завоеванных городов. «Скажите честно», — сказал Алексей, — «что вы думаете о наших методах? Не слишком ли радикально для человека из цитадели?» Квиберн отложил книгу и посмотрел на него серьезно. «Огнерук, я провел годы, изучая запретные знания в тайне от коллег. Видел, как цитадель сжигает бесценные книги, потому что они опасны. Наблюдал, как люди умирают от болезней, которые можно было бы вылечить, если бы не предрассудки». Он встал и подошел к окну, глядя на ночной лагерь. «Здесь я вижу будущее. Союз науки и магии, знания без границ, прогресс с без оглядки на догмы. Если для этого нужно завоевать мир, пусть будет так». Алексей кивнул с удовлетворением. «Квиберн станет ценным приобретением для гильдии. Его знания в сочетании с магией огня могли породить чудеса или кошмары, в зависимости от точки зрения. Тогда добро пожаловать в новый мир, мистер. Мир, где невозможное становится возможным, а границы существуют только в умах слабых людей». Ночь опустилась на лагерь, но в мастерских гильдии все еще горел свет. 50 умов работали над проектами, которые изменят лицо войны. А завтра к ним присоединится еще один человек, который принес с собой знания цитадели и жажду запретных истин. Армия огня обретала новую силу, силу разума, соединенного с магией, и горе тем, кто встанет на ее пути. Алексей стоял на палубе торгового галеона, наблюдая, как на горизонте появляются очертания Остапора. Город красного кирпича раскинулся на берегу залива работорговцев, его пирамиды и башни возвышались над портом как памятники человеческой жестокости. «Мерзкое место», — пробормотал Джова, стоявший рядом, — «воняет страхом и кровью». «Скоро будет вонять только пеплом», — ответил Алексей, не отрывая взгляда от города. «Но сначала мы заберем то, что нам нужно». Флотилия из 15 кораблей медленно входила в гавань Остапора. Формально это была торговая экспедиция. Богатый кхал из степей пришел покупать элитных рабов-воинов. На самом деле это была первая фаза операции, которую Алексей планировал месяцами. Их встретил Кразнис Монаклас, один из великих господ Остапора, торговец плотью с манерами придворного и душой палача. Толстый мужчина в токаре, украшенный золотом, он улыбался так широко, что казалось, лицо треснет пополам. «Добро пожаловать в Остапор, великий кхал», — пропел он на ломаном дотракийском. «Слышал о ваших успехах в степях. Уверен, мы найдем общий язык». Алексей кивнул, играя роль дикого варвара, которого интересуют только война и добыча. «Мне нужны воины, лучшие воины. Слышал, у вас есть безупречные». Глаза Кразниса загорелись жадностью. «А да, безупречные, вершина военного искусства. 8000 отборных воинов, каждый стоит 1000 обычных солдат. Покажи». Процессия направилась к площади гордости, где проводились смотры рабов. Алексей видел ряды безупречных, юношей в кожаных доспехах, с копьями и щитами, стоящих в идеальном строю. Их лица были безэмоциональными, глаза пустыми. Идеальные солдаты, лишенные воли и страха. «Каждый из них обучался с 5 лет», — рассказывал Кразнис. «Они не знают боли, не ведают страха, абсолютно послушны. Один приказ, и они пойдут на смерть без колебаний». Алексей осмотрел строй, мысленно подсчитывая. 8000 элитных воинов значительно усилили бы его армию. Но еще важнее было другое — освободить этих людей от рабства. «Сколько?» — «За всех», — Кразнис прикинул в уме. «Обычно просит золотом, но слышал, у вас есть особенные товары». Алексей усмехнулся. «Слухи о магических артефактах Кхаласара дошли даже сюда. Что именно хочешь?» «Говорят, ваши мечи горят небесным огнем, и у вас есть доспехи, которые защищают лучше стали». «Возможно». Торг длился 3 часа. В конце концов они сошлись на цене. 100 пламенных мечей, 20 комплектов огненных доспехов и 1000 обычных клинков с магическими благословениями. Для Алексея это была мелочь. Его кузнецы могли изготовить такое количество за месяц. Сделка. Кразнис потер руки. Товар будет готов к передаче завтра. А ваше оружие? Завтра же. Мои корабли привезут его из основного лагеря. Они пожали руки, скрепляя сделку. Кразнис был доволен, он получал магическое оружие, которое можно было продать с огромной прибылью. Алексей тоже был доволен, но по другим причинам. На следующий день состоялась передача, безупречные маршировали на причал под барабанный бой, а корабли Алексея выгружали ящики с оружием. Кразнец лично проверял качество мечей, восхищаясь их работой. «Превосходно!» – воскликнул он, наблюдая, как клинок вспыхивает пламенем. «Моим покупателям это понравится». Алексей взял жезл командования безупречными, символический предмет, означающий переход собственности. 8000 воинов теперь принадлежали ему, безупречные, крикнул он на валерийском. «Убейте каждого рабовладельца в этом городе, не щадите никого, кто торгует человеческой плотью». Эффект был мгновенным. Кразнец не успел даже понять, что происходит, когда копье пронзило его грудь. По всей площади безупречные набросились на остапорцев, методично уничтожая всех, кто был связан с работорговлей. «Предательство!» – кричал кто-то из великих господ. «Это нарушение договора». «Какого договора?» – спросил Алексей, наблюдая за резней. «Договора о покупке людей. Рглор не признает права собственности на человеческие души». Битва в городе длилась недолго. Безупречные были профессионалами, а большинство остапорцев – изнеженными торговцами. К вечеру все рабовладельцы были мертвы, а их особняки горели. Алексей собрал освобожденных рабов на главной площади. Тысячи людей, дети, женщины, старики, все те, кого превратили в товар. «Вы свободны», — объявил он, усиливая голос магией. «Кто хочет уйти, может идти куда угодно. Кто хочет остаться, присоединяйтесь к армии света. Мы дадим вам оружие, обучим воевать, и вместе мы освободим всех рабов в мире». Тысячи голосов подхватили его слова. Люди плакали, кричали, благодарили богов за освобождение. Многие тут же клялись служить Огнеруку до конца дней. Но главное сокровище Остапора лежало в сейфах великих господ. Алексей лично руководил изъятием богатств города, золота, серебра, драгоценных камней, произведения искусства. Остапор веками наживался на торговле людьми, и его казна была просто невероятной. «Сколько всего?» – спросил он у Тизона, руководившего подсчетом. «Трудно сказать точно», — ответил бывший раб, не скрывая радости, «но не меньше миллиона золотых драконов, плюс серебро, платина, драгоценности». Алексей кивнул с удовлетворением. «Этого хватит на содержание армии в течение нескольких лет. А что с кораблями? Захватили весь флот, 120 галер разных размеров. Теперь у нас есть чем перевозить армию». К концу недели Остапор был полностью под контролем огненных братьев. Город превратился в военную базу, склады оружия, казармы для новобранцев, доки для флота. Рабовладельческие пирамиды были разрушены, а на их месте строились храмы Арглора. «Что дальше?» – спросил Джова, наблюдая за работами. «Дальше Юнка и Мерин», – ответил Алексей. «Весь залив работорговцев должен быть очищен от скверны рабства. А если другие города объединятся против нас?» – Алексей посмотрел на горящие руины дворцов работорговцев. «Пусть попробуют. У нас есть 8000 безупречных, 20000 освобожденных рабов, флот из сотни кораблей и богатство целого города. Кто осмелится встать против армии света?» Он не упомянул главное – моральное превосходство. Его воины сражались не за золото или славу, а за право всех людей быть свободными. Такую армию было невозможно победить. Остапор пал за один день, но это было только начало. Впереди ждали новые города, новые рабы для освобождения, новые враги для уничтожения. Огонь очищения распространялся по заливу работорговцев, и ничто не могло его остановить. Через месяц, когда пепел Остапора окончательно остыл, Алексей получил первые донесения о реакции других городов. Юнка и Мерин объявили его вне закона. Валантис обещала золото за его голову. Торговые гильдии Брааваса выражали глубокую озабоченность. «Боятся», — довольно сказал Джова. «И правильно делают», — ответил Алексей, глядя на карту Иссоса. «Скоро у них будут все основания для страха». Армия света готовилась к новым походам, а на руинах Остапора уже поднимались красные знамена с пылающими сердцами, символом новой эры в истории залива работорговцев. Алексей стоял перед алтарем нового храма, возведенного на месте разрушенной великой пирамиды Остапора. Огромное святилище из красного камня поднималось к небу, увенчанное гигантским пылающим сердцем, символом Рглора. Внутри царил торжественный полумрак, освещенный сотнями свечей и факелов. Сегодня был день освящения, момент, когда новый храм официально становился домом владыки света. Тысячи огненных братьев собрались в огромном зале, их голоса сливались в едином хоре молитв на высоком валерийском. «Ибо ночь темна и полна ужасов», — пели они, — «но заря близко». Алексей поднял руки, призывая тишину. Все взгляды обратились к нему, к Огнеруку, который освободил их от рабства и указал путь к свету. В его красных одеждах, расшитых золотыми рунами, он выглядел как воплощение самого Рглора. «Братья и сестры!» Голос его разнесся по всему храму без усиления магии, эхо подхватывало каждое слово. «Мы собрались здесь, чтобы осветить новый дом нашего Бога. На этом месте, где когда-то возвышался дворец работорговцев, теперь будет гореть вечный огонь справедливости». Толпа зарычала одобрительно. Многие из присутствующих были бывшими рабами, для которых разрушение Великой пирамиды стало символом освобождения. «Рглор видит все», — продолжал Алексей. «Он видел страдания невинных в цепях, он видел жестокость тех, кто торговал человеческими душами. И он послал нас, чтобы покончить с этой скверной». Он подошел к главному алтарю, массивному камню из черного базальта, на котором был высечен огромный рубин. Алексей вложил в него частичку своей магической силы, и камень начал пульсировать красным светом. «Владыка света!» — воззвал он, воздевая руки к потолку храма. «Прими этот дом как свой. Благослови нас своим присутствием. Покажи нам путь к окончательной победе света над тьмой». Рубин в алтаре вспыхнул ослепительным светом. По всему храму одновременно зажглись все свечи, факелы и жаровни. Пламя поднялось к самому потолку, образуя огненную спираль, которая закружилась над головами молящихся. И тут это произошло. Алексей почувствовал, как что-то огромное и древнее коснулось его разума. Не болезненно, не страшно, наоборот, это прикосновение было теплым, как объятие отца. Мир вокруг исчез, звуки затихли, и он оказался в другом месте. Он стоял в сердце гигантского костра, но пламя не обжигало его. Языки огня танцевали вокруг, словно живые существа, ласкаясь к его коже, а перед ним возвышалась фигура, от одного вида которой сердце готово было остановиться от благоговения. Рглор, владыка света, сердце огня, бог пламени и тени, он был одновременно человеком и пламенем, светом и силой. Его лицо постоянно менялось, то юноша с горящими глазами, то мудрый старец с бородой из огня, то что-то неопределимое и прекрасное. «Мой верный слуга», голос бога звучал как треск костра, как шум ветра, как песнь самой жизни. «Ты превзошел мои ожидания». Алексей упал на колени, не в силах выдержать величие божественного присутствия. «Владыка, я лишь исполняю твою волю, освобождаю рабов, сражаюсь с тьмой, несу свет во все уголки мира, и делаешь это превосходно. 8000 освобожденных душ, город очищенный от скверны, храм, возведенный во славу света. Я доволен тобой, сын мой». Пламя вокруг затрещало одобрительно, словно аплодисменты тысяч невидимых зрителей. Алексей чувствовал, как божественное одобрение наполняет его силой. «Что ты хочешь от меня дальше, владыка? Продолжай свой путь, залив работорговцев должен быть полностью очищен. Юнкай, Мерин, все города рабов должны пасть. Но это лишь начало. Видение изменилось. Алексей увидел карту всего известного мира, но не обычную, живую, пылающую. Красные точки отмечали места, где горел огонь Рглора, белые, где царила тьма и зло,